Глава третья. «Грррррррм!» — зарычал Ински, потрясая бумагами, которые трещали, как кастаньеты. «Очень выразительно», — одобрительно заметил я, доставая из кармана сигару. «Однако маловато информации. Нельзя ли немного подробнее?» И аккуратно отрезал кончик сигары без единой трещинки. «Идеально». «Да вы отдаете себе отчет, во что обошлись ваши игры? Во сколько миллионов? Экономика Каматы ничуть не пострадала. Правительство возместит убытки всем потерпевшим и вычтет эту сумму из ежегодного взноса в бюджет специального корпуса, у которого и так денег больше, чем нужно. Кроме того, здесь есть свои выгоды. Интригующие развлечения для населения, повышение газетных тиражей, хорошая тренировка для засидевшихся полицейских — это отдельная история. Полевые учения, доставившие массу удовольствия всем участникам. Вместо того, чтобы попусту сердиться, власти могли бы заплатить нам за это волнующее представление». Я раскурил сигару и выпустил колечко ароматного дыма. «Перестань умничать, мошенник! Если мы передадим тебя и твою молодую жену властям Каматы, то вам и через 600 лет из тюрьмы не выбраться». «Это невозможно, Инскип, сами вы мошенник. У вас не хватает полевых агентов. Мы вам нужны больше, чем вы нам. Давайте прекратим пустую болтовню и перейдем, наконец, к делу. Я уже понес наказание». Я оторвал от мундира пуговицу и бросил ему. «Сорвите все мои награды и лишите звания. Полностью признаю свою вину. Давайте дальше». Он напоследок рыкнул, бросил бумаги в урну и вытащил большую красную папку. Она угрожающе загудела у него в руках. Устройство безопасности опознало отпечаток большого пальца и отключилось. Папка раскрылась. «Это очень важное, сверхсекретное задание. Разве я когда-нибудь получал другие? К тому же чрезвычайно опасное. Вы просто втайне завидуете моей красоте и желаете сжить меня со свету. Не томите, Инскип, хватит играть, рассказывайте по существу. Мы с Анжелиной в любом случае справимся лучше, чем ваши престарелые дряхлые агенты. Это работа для тебя одного. Анжелина несколько...» Лицо его стало пунцовым, и он уткнулся в бумаге. «Ого-го!» — завопил я. «Грозный, бесстрашный Инскип, глава тайных галактических сил, не может произнести слово «беременно». А крошка? Нет, а секс? Ладно, быстро скажите три раза вслух «секс, секс, секс», это вам поможет». «Заткнись, Дегрис», — проворчал он. «Хоть женился и то, ладно, видно, в тебе осталась капля порядочности. Анжелина останется. Это работа для одного, и ты отправишься один. А учти, она может остаться вдовой. Ей черное не к лицу, и только потому вы этого не дождетесь. Рассказывайте». «Для начала кое-что посмотрим». Он вынул из папки кассету и опустил в прорезь стола. Сверху опустился экран, свет погас. Начался фильм. Съемка велась ручной камерой. Цвет иногда пропадал, выглядело все очень непрофессионально. Но это был лучший любительский фильм из всех, что я видел. Материал был хорош и, несомненно, подлинный. Кто-то с кем-то воевал. Был погожий день, в голубом небе висели белые облачка и черные клубы разрывов зенитных снарядов. Но огонь был не очень плотным, он не мог остановить лавину военных транспортников, которые быстро снижались и заходили на посадку. Это был средних размеров космопорт, неподалеку стояло несколько грузовых кораблей. Низко над землей промчался летательный аппарат, взметнулись бомбовые разрывы, видимо, над укреплениями защитников. До меня вдруг дошла вся невероятность происходящего. «Но ведь это космические корабли!» — ахнул я. «И транспортники тоже космические. Что за ослы затеяли межпланетную войну? Неужели они надеются победить? И какое отношение все это имеет ко мне?» Фильм закончился, вспыхнул свет. Инскип разглядывал свои сложенные на столе руки. «К вашему сведению, господин Всезнайка, это вторжение завершилось успешно, как и несколько других. Этот фильм был снят контрабандистом, одним из наших постоянных осведомителей. У него хороший скоростной корабль, и только поэтому ему удалось ускользнуть». Это меня сразило. Я сделал глубокую затяжку и попытался вспомнить все, что знал о межпланетных войнах. Собственно, вспоминать-то особо было нечего, потому что это была полная бессмыслица. Может быть, иногда в галактике местные условия и складываются удачно. Ну, скажем, есть звездная система с двумя обитаемыми планетами. Если одна из них отстала, а другая технически развита, то первую можно захватить. Но только при условии, что нет серьезного сопротивления. Расстояние делает войну невыгодной. Приходится выводить в космос целую армию с оружием, боеприпасами, да еще и с запасом питания. Это огромный расход энергии. Стоимость транспортировки просто колоссальная. А если захватчики встретят решительное сопротивление, то вторжение теряет всякий смысл. И это в пределах одной системы, где планеты по галактическим меркам практически соприкасаются. Войну между планетами из разных звездных систем невозможно себе даже представить. Но нет ничего невозможного, если люди берутся за дело всерьез, как мы только что видели. Такие вещи, как насилие, война, кровопролитие, до сих пор остаются привлекательными для темных сил человечества, несмотря на многовековой мир. Тревожные мысли охватили меня. «А вы хотите сказать, что произошло успешное вторжение?» «И не одно». При этих словах на лице Инскипа появилась нехорошая ухмылка. «А вы лично и Лига в целом желаете это прекратить?» «В точности так, Джим. И столь важное задание доверяете такому шалопаю, как я?» Он вынул из моих пальцев окурок сигары, кинул его в пепельницу и торжественно пожал мне руку. «Это дело как раз для тебя. Иди и возвращайся с победой». Я выдернул руку из предательского пожатия, вытер пальцы о штаны и снова взял свой окурок. «Сдается мне, что мои похороны будут самыми пышными за всю историю корпуса. Может быть, позволите узнать некоторые подробности или предлагаете путешествовать на грузовом корабле с завязанными глазами, да еще в одну сторону?» «Терпение, мой мальчик, терпение. Ситуация выглядит следующим образом. В средствах массовой информации об этом ничего не сообщалось по политическим соображениям. На захваченных планетах, к тому же, очень строгая цензура. Как нам удалось узнать, между прочим, человек заплатил жизнью за эту информацию. Ответственность падает на Клеанду, это третья планета в системе Эпсилон Инди. В этой системе всего около 40 планет, но только три из них пригодны для жизни. Несколько лет назад Клеанда захватила две соседние планеты, но нам тогда показалось, что тревожиться еще рано. Однако с тех пор аппетиты клеанцев выросли, это уже настораживает. До сих пор межзвездные войны считались невозможными. Но Клеанда уже захватила 5 планет в ближайших системах и, похоже, не собирается останавливаться. Непонятно, как это им удалось, но это факт. У нас есть агенты на захваченных планетах, но узнать удалось очень немного. Было принято решение на самом высоком уровне. Поверь мне, ты бы встал и отдал честь, если бы услышал имена этих людей. Внедрить человека на Клеанду, который смог бы разобраться на месте и тем самым помог бы разрубить сей гордиев узел. «Если отбросить все ваши сложные путанные метафоры, то и полному дураку ясно, что это просто самоубийство. Вместо этого мы могли бы...» «Нет, скользкий Джим, ты полетишь. Отвертеться тебе не удастся». Однако я попытался отвертеться. Но ничто не помогло. Мне вручили копии всех отчетов, ментограмму языка и ключ от патрульного корабля, на котором и предстояло лететь. Домой я вернулся в мрачнейшем настроении. Анжелине, видимо, надоело причесываться и красить ногти, и она развлекалась метанием ножа в цель. Получалось у нее отлично. Даже из-под руки она могла попасть в любую из мишеней по выбору. «Надо сделать мишень в виде инскипа», — буркнул я. «Это будет намного интереснее, да и куда приятнее». «Неужели этот гадкий старикашка посылает моего ненаглядного на задание? Этот старый вонючий козел хочет моей смерти. Задание настолько секретное, что я никому не имею права о нем рассказывать, даже тебе. Поэтому вот бумаги и читай сама». Пока она читала, я зарядил ментограмму в ментограф. Эта штука запишет клянский язык прямо мне под корку мозга без мучительного и долгого учебного процесса. Первый сеанс займет около получаса, а затем потребуется еще дюжина сеансов покороче для закрепления материала. После чего я смогу говорить на языке вполне свободно, правда, схлопочу приступ жуткой головной боли в результате электронного вмешательства в мозг. Одно хорошо. Когда прибор работает, сознание полностью отключается, что мне сейчас и нужно. Последовал миг забытия, и вот Анжелина уже осторожно снимает шлемофон с моей головы и протягивает таблетку. Пришлось полежать немного с закрытыми глазами, пока не утихла боль. Мягкие губы коснулись моего лица. «Они хотят избавиться от тебя, но ты не сдавайся. Ты обязательно победишь и когда-нибудь займешь кресло инскипа». «Со щитом или на щите, так что ли? Победа или смерть? Обо мне ты подумала?» «Постоянно думаю. Но такова уж нелегкая женская доля. Я не хочу мешать твоей карьере». «Спасибо, что объяснила, а то я и не знал бы, что делаю карьеру». «И сделаю все, чтобы тебе помочь. Ты не сможешь полететь со мной по причине, которая уже вполне очевидна». «Знаю, но мысленно я буду всегда с тобой. А как ты собираешься попасть на эту планету?» «Сяду на свой юркий патрульный кораблик, быстро подлечу и, прикрываясь радарным экраном, войду в атмосферу». «И разлетишься на отдельные атомы. Почитай отчет того парня, что выбрался оттуда последним, и придумай что-нибудь получше». Прочитал. Кошмар. Бросил отчет в кучу бумаг. Все понятно. Эта планета целиком милитаризована. Похоже, там даже домашняя живность скачет в мундирчиках. Вламываться туда подобным образом значит начинать игру по их правилам, да еще на их поле. К чему они не привыкли, так это к мягкому и хитрому подходу, к изысканному мошенничеству и искусному обману. А другими словами, пролезай, втирайся, делай свое дело и поскорее смывайся. «Не нравится мне все это», — нахмурилась моя любимая. «Будь осторожен, Джим, береги себя. Мне сейчас вредно волноваться». «Единственное, о чем тебе стоит волноваться, так это о судьбе той жалкой планетки, когда на нее обрушится скользкий Джим». Я чмокнул ее в щеку и вышел, гордо подняв голову и расправив плечи. Ах, если бы в душе была хотя бы десятая доля этой наигранной уверенности. Дело предстояло хуже некуда. Глава 4. Я тщательно продумал все приготовления к этой сложной операции. Не раз мне приходилось с каменным лицом выслушивать стенания инскипа по поводу дороговизны мероприятия. Но в конце концов не ему, а мне придется лезть в петлю. Хотелось подстраховаться от любых неожиданностей, чтобы надежно обеспечить себе физическое выживание. Но даже самые сложные дела когда-нибудь кончаются. А вот, наконец, продуманы последние детали, сделаны последние распоряжения. и овца отправилась на бойню. Бе. Я сидел в баре межпланетного корабля Каннитова с бокалом в руке, катая в пальцах потухшую сигару, и чувствовал себя совсем голым. Посадка на Клеанде была объявлена через час. Я был абсолютно голым, в переносном смысле, конечно. Потребовалось огромное напряжение воли, чтобы дисциплинированно оставить все запрещенные вещи. Никаких мини-бомб, газовых капсул, микропил, подслушивающих устройств. Ничего. Даже любимая отмычка извлечена из-под ногтя большого пальца. Даже... Тут я скрипнул зубами и осмотрелся. Посетители бара самозабвенно напивались, на меня никто не обращал внимания. Я вытащил из кармана бумажник и ковырнул один из швов. И натурально обмер. Эх, память, память. Она не только позволяет запомнить, но и помогает забыть. Мое подсознание отчаянно сопротивлялось. Только разум мог согласиться с такой дикостью, как высадка на Клеанду безо всяких привычных приспособлений. Я отработанным жестом сжал бумажник. В руку скользнула миниатюрная, удивительно прочная отмычка. Настоящее произведение искусства. Я даже хлебнул за ее здоровье на прощание. И по пути в каюту выбросил ее в урну. Она отправится обратно, а я сойду на эту исключительно негостеприимную планету. В каждом отчете отмечалось, что на Клеанде самая свирепая таможня во всей галактике. Контрабанда там попросту исключена, не стоит и пытаться. Я просто должен быть тем, за кого себя выдаю. Торгашом, представителем компании «Фразолет Томучо Лимитед», поставлявшей оружие. Эта компания действительно существует, и я действительно ее представитель, тут не подкопаешься. Пусть попробуют. Они, конечно, попробовали. Посадка на Клеанду ничем не отличалась от посадки в тюрьму. Как только группа пассажиров сошла с трапа, всех сразу загнали в зловещую серую комнату. Под жесткими взглядами вооруженных до зубов охранников мы сбились в жалкую кучку. Наш багаж свалили рядом. Пока Каннитова не взлетела, ничего не происходило. Затем нас стали вызывать по одному. Можно было немного понаблюдать, и я с радостью воспользовался этой возможностью. Важные военные, не обращая на нас ровно никакого внимания, слонялись туда-сюда, грохоча тяжелыми ботинками и побрякивая оружием. Мундиры были все одного цвета, на первый взгляд совсем не военного. Смесь алого с темно-красным. Но я быстро понял, что это цвета крови, венозной и артериальной. Они вызывали навязчивое отвращение. Все охранники были здоровяки с огромными челюстями и маленькими просячими глазками. Они носили шлемы из фибростали с черными козырьками и прозрачными забралами. Каждый был вооружен универсальной винтовкой системы Гаусс, жуткое оружие. Эти винтовки снабжены электробатареями огромной емкости. При нажатии на спусковой крючок в канале ствола создается сильное магнитное поле, которое разгоняет заряд не хуже любого патрона взрывного действия. У такой винтовки есть несколько преимуществ. Высокий темп стрельбы, возможность стрелять практически бесшумно и любым типом зарядов, от отравленных игл до разрывных пуль. Это оружие часто упоминается в отчетах корпуса, но до сих пор его никто не видел. Я сразу прикинул, как рассеять эту тайну. «Пас, Ратунков!» — выкрикнул чей-то голос. Вздрогнув, я вспомнил, что это мой псевдоним, и неуверенно взмахнул рукой, когда охранник направился в нашу сторону. Видимо, они специально ставят на ботинки железные подковки, так сказать, для усиления эффекта. Мне захотелось заиметь парочку таких башмаков. Клеанда начинала мне нравиться. «Вы, пас, Ратунков?» «Это есть я, к вашим услугам. Я тщательно коверкал местный язык на иностранный манер. Возьмите багаж и следуйте за мной». Он тут же развернулся, но я отважился его окликнуть. «Извините, сэр, но мне не унести все сразу». Презрительно окатив меня ледяным взглядом, он ткнул винтовкой в дальний угол тюремного покоя. «Тележка там». Пришлось тащиться за тележкой. Это была замызганная платформа на маленьких колесиках, снабженная электроприводом. Я быстро погрузил вещи и отыскал взглядом своего проводника. Тот уже стоял у распахнутой двери, положив палец на спусковой крючок. Электромотор взвыл на предельных оборотах, и я галопом поскакал вслед за тележкой. Досмотр начался. Это теперь легко говорить. Все равно, что сказать, я бросил атомную бомбу и пошел дальше. Впервые в жизни меня подвергали такому тщательному обыску. Приятно было сознавать, что свою отмычку я нашел первым. В белой комнате с белыми стенами было 10 человек. Шестеро занялись моим багажом, а четверо — непосредственно моей персоной. Для начала меня раздели и загнали во флюороскоп с увеличительным устройством. Через несколько секунд состоялось совещание над снимками моих зубных пломб. Было решено, что одна из них необычно велика и форма у нее несколько странная. Невесть, откуда явилось жуткое зубоврачебное кресло. Операция началась немедленно. Зуб временно залепили цементом, надо отдать им должное, пока пломбу исследовали на спектроскопе. Когда выяснилось, что пломба сработана из обычного сплава, они ничуть не расстроились. Досмотр продолжался. Пока мое тело подвергалось изучающему массажу, один из инквизиторов приволок ворох бумаг. В основном это были псиграммы, полученные в ответ на запросы местных властей. Они связались с моими работодателями, Фразалет Тамуча, и выяснили все о моей работе. На все вопросы я ответил в основном правильно, только пару раз пискнул не впопад, когда исследователи добрались до чувствительных частей тела. Все шло хорошо. Наконец, мое досье было закрыто. Во время всей этой катавасии я краем глаза наблюдал за своими чемоданами. Они пострадали еще больше. Каждый из них раскрыли, вещи вывалили на белоснежные столы. Затем чемоданы разобрали на части. На мелкие части. Швы распороли, замки разобрали, ручки сняли. Потом обломки запаковали в пластиковые мешки и сдали в хранилище. Очевидно, для более детального исследования. Одежда удостоилась лишь беглого осмотра. Вскоре и выяснилось, почему. Потому что больше я ее не увижу до самого отъезда. «Вам выдадут клянскую одежду», — объяснил один из инквизиторов. «Носить ее одно удовольствие». В этом я сильно усомнился, но счел за благо промолчать. «Это религиозный символ?» — спросил другой, держа в руках фотокарточку. «Это портрет моей жены». «Разрешается иметь только религиозные символы». «Она у меня сущий ангел». Это их убедило, с великой неохотой карточку вернули. Разумеется, не оригинал, это было бы слишком опасно. Мне выдали фотокопию. Анжелина на копии выглядела куда более сердитой, а может, мне просто показалось. «Все личные вещи, включая документы, будут вам выданы перед отъездом. Холодно проинформировали меня. На Клеанде вы обязаны носить местную одежду и соблюдать здешние законы. Вот ваши личные вещи». Из всего багажа мне были выданы только 3 предмета первой необходимости. «Это ваше удостоверение». Я радостно схватил его, словно некое свидетельство реальности собственного существования, да и совсем голым стоять было холодновато. «А что в этом ящике?» — скрипучим голосом спросил инспектор. Все бросили работу и плотным кольцом окружили подозрительный ящик. Выражение лиц означало, что мне уже вынесен смертный приговор вне зависимости от ответа. Я слегка отпрянул, в испуге закатив глаза. «Господа, я не сделал ничего плохого», — вырвалось у меня. «Что это?» «Оружие?» Послышались негромкие возгласы, Один из инспекторов даже завертелся, будто ища винтовку, чтобы прикончить меня на месте. Я испуганно забормотал. «Но, господа, вы должны меня понять. Я прибыл на эту планету по делам. Наша фирма Фразолетто Муча Лимитед — старейший и широко известный производитель военной электроники. Это образцы нашей продукции. Некоторые из них очень хрупкие. Открывать разрешается только в присутствии специалистов». «Я специалист по оружию». Один из них шагнул вперед. Я его еще раньше приметил, благодаря лысой голове и жуткому шраму, пересекавшему один глаз. «Рад с вами познакомиться, сэр. Меня зовут Пас Ратунков». Мое имя не произвело на него ровно никакого впечатления, своего он не назвал. «Если мне вернут ключи, буду рад ознакомить вас с содержимым». Прежде чем позволить мне приступить к показу, они приволокли камеру, чтобы заснять всю процедуру. Я открыл замок и откинул крышку ящика. Специалист по оружию уставился на образцы, разложенные по отделениям. Я опустился в объяснение. «Наша фирма является разработчиком и единственным производителем блоков памяти для дистанционных взрывателей. Это самая компактная и универсальная модель на сегодняшний день». С помощью пинцета я извлек взрыватель размером с булавочную головку. «Это модель для использования в стрелковом оружии. Выстрел активирует взрыватель, который детонирует, когда снаряд попадает в цель. А вот это взрыватель для тяжелых орудий ракет». Все передвинулись, снедаемые любопытством, когда я вынул пластинку МЕМ-4 и принялся расписывать достоинства взрывателя. «Очень прочная конструкция, способная выдерживать невероятное давление, тысячекратные перегрузки, взрывы. Его можно настроить на цель определенного типа и запрограммировать на определенное время срабатывания с момента выстрела. Взрыватель, к тому же, снабжен системой распознавания, что исключает взрыв вблизи своих объектов. Уникальная модель». Я положил взрыватель на место и захлопнул крышку ящика. По рядам зрителей прокатился вздох восхищения. Вот такие вещи они любят по-настоящему. Специалист по оружию уважительно приподнял ящик. «Для демонстрации вам его выдадут». Досмотр шел к концу. Больше ничего интересного не предвиделось. Ребята безо всякого интереса выдавливали из тюбиков зубную пасту и выковыривали из баночек крем. Вконец утомившись, они свалили мои вещи в кучу, затем кинули мне новую одежду. «На одевание 4,5 минуты», — объяснил инспектор. «Возьмите эти сумки». Одежду никак нельзя было назвать стильной. Серого, немаркого цвета белье было шито из материала, на ощупь напоминавшего смесь дерюги с наждачной бумагой. Я вздохнул и начал одеваться. Верхняя одежда представляла собой цельный комбинезон с желтыми и черными поперечными полосами. В нем я стал похож на гигантскую осу. Что ж, если на Клеанде это считается хорошим тоном, то ничего не поделаешь, да и выбора нет. Я схватил выданные мне сумки, при этом тонкие ручки прибольно впились в ладони и потащился к выходу. «Машина там!» Стоявший на выходе охранник указал на беспилотный экипаж с куполообразной крышей, находившийся в огромном ангаре, выкрашенном все в тот же серый цвет. При моем приближении дверца машины распахнулась. «С удовольствием воспользуюсь машиной», — дружелюбно кивнул я. «Знать бы еще, куда ехать». «Машина знает. Садитесь». «Не самый блестящий собеседник в этой галактике». Я забросил внутрь сумки и уселся. Дверь автоматически захлопнулась. На панели робо-шофера вспыхнули огоньки. Машина тронулась, впереди распахнулись тяжелые ворота. Потом еще одни и еще, все толстые да крепкие, как в банке. Наконец мы выбрались на открытое пространство. Я зажмурился от солнечного света. Затем принялся с интересом осматривать окрестности. Клеанда, если судить по этому городу, мир модернизированный, механизированный и очень занятой. Дороги были забиты машинами и грузовиками, которые, видимо, управлялись роботами. Уж больно равномерно и с четкими интервалами они двигались. Тротуары тянулись вдоль дороги и над ней. Мелькали вывески, витрины, мундиры. Мундиры. Одним этим словом невозможно описать сверкающее многоцветное великолепие. Все были наряжены в мундиры разнообразных фасонов и расцветок, что, видимо, обозначало принадлежность к различным ведомствам и службам. И никто не был одет в черное с желтым. Еще одна непредвиденная проблема, но я лишь пожал плечами. Утопающему дождик не помеха. Да, дело будет нелегким от начала и до конца. Машина выскочила из общего потока, нырнула в туннель и остановилась у богато украшенной двери. Над входом большими золотыми буквами было начертано «Злата, Злата», что можно приблизительно перевести с клянского как «роскошный». Приятная неожиданность. Увешанный лентами и значками швейцар рванулся было к двери, но, разглядев мое одеяние, презрительно скривил губы, отпустил ручку двери и отправился восвояси. Вместо него появился субъект в темно-сером костюме. На плечах у него были серебряные знаки отличия в виде скрещенных кинжала и топора, а вместо пуговиц — серебряные черепа. Не очень располагающая внешность. «Паков!» — буркнул жутковатый тип. «Я ваш телохранитель». Я выбрался из машины и, подхватив самолично, прошу заметить, сумки, потащился за этим сторожевым псом в холл, как выяснилось, отеля. Мое удостоверение было принято исключительно нелюбезно, однако комнату мне все-таки отвели. Коридорный мальчишка с кислой миной проводил меня. Видимо, у меня был статус условно уважаемого торгового представителя инопланетной компании. Не скажу, что мне это сильно понравилось. Осиные цвета моего наряда выдавали чужака, следовательно, и обходиться со мной будут как с чужаком. Апартаменты были роскошны. Пуховой мягкости кровать, насекомых до черта. Я имею в виду жучков для подслушивания и подсматривания. Они были везде. Каждая вторая ручка на мебели — микрофон. Лампы слегка поворачивались, отслеживая мое перемещение. Когда я отправился бриться, через полупрозрачное зеркало в ванной на меня уставился телеглаз. Даже на рабочем конце зубной щетки был встроен телеобъектив. Видимо, чтобы раскрыть неведомые тайны, скрытые в дуплах коренных зубов. Очень умно. Это им так казалось, а меня очень развеселило. Я от души рассмеялся, притворившись, что кашляю, чтобы не дразнить попусту своего телохранителя, который неотвязно таскался за мной по всему номеру. Похоже, спать он будет на полу у моей кровати. Все это бесполезно. Как писали древние, свобода смеется над тюремщиками. Джим Дегрис обычно тоже. Потому что он страшно много знает, извините за нескромность, о подсматривании и подслушивании. Это был тяжелый случай. Положим, установлено страшное количество жучков. А что делать со всей этой информацией? Компьютерный анализ для подсматривания не годится, а это означает, что нужно привлечь множество людей. Но всему есть предел, иначе число персонала будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Потребуются наблюдатели за наблюдающими и так далее. Вне всякого сомнения, за мной будет следить огромный штат, это участь иностранцев. Соответствующим образом будут оборудованы машины, обычные маршруты передвижения, а не только мое жилище. Но весь город жучками не обвешаешь, да это и бессмысленно. Мне придется играть свою роль, пока не появится возможность вырваться за пределы просматриваемых зон. Пока не появится план бесследного исчезновения. Шанс у меня будет только один, который должен сработать безукоризненно, иначе одной дохлой крысой в мире станет больше. Паков следил за каждым моим шагом. Последнее, что я видел перед сном, и первое, на что натыкался взгляд поутру, — это маленькие острые глазки. Меня это устраивало. С Паковым придется распрощаться в первую очередь, а пока его присутствие успокаивающим образом действовало на моих наблюдателей. Пусть тебе спокойно спят. Я тоже выглядел спокойным, но только выглядел. А на самом деле внимательно изучал город, пытаясь отыскать крысиную лазейку. И на третий день нашел. Это был один из многих вариантов, и, как скоро подтвердилось, самый лучший. Был разработан соответствующий план, и в назначенный вечер, довольный, я завалился спать. Улыбку, конечно, заметили в инфракрасном диапазоне, но что может рассказать улыбка? Четвертый день начался, как обычно, завтрака в номере. Что-то аппетит сегодня разгулялся. Порадовал я хмурого Пакова. Видимо, сказывается благотворная атмосфера вашей прекрасной планеты. Придется взять добавку. И взял. Съел еще один завтрак. Когда выпадет случай поесть, я не знал и решил заправиться впрок. Все шло как обычно. В назначенный час мы вышли из отеля, сели в поджидавшую нас машину. Она двинулась по заложенному в бортовой компьютер маршруту. На военный полигон, где я демонстрировал эффективность взрывателей Фразолетто Мучо. Уже было разворочено немало мишеней, а сегодня предстояло взорвать очередную партию. Это было страшно увлекательно. Мы промчались по автостраде, затем свернули на боковую улицу. Движение здесь было слабое, как обычно, пешеходов не было совсем. Мелькали перекрестки, а внутри у меня все сильнее затягивался знакомый тугой узел. Ну, все или ничего, пора, скользкий Джим. Довольно натурально чихнул я и полез в карман за носовым платком. Паков насторожился. Он всегда был начеку. «Пыль проклятая, черт ее подери!» — пожаловался я. «Взгляните, это случайно не генерал Трогбар?» Натаскан Паков был отменно. Взгляд его оторвался лишь на секунду. Но мне большего и не требовалось. В платок был завернут увесистый столбик монет. Единственное оружие, которым мне удалось обзавестись под неусыпным надзором властей. Я изготовил его ночью под простыней. Как только Паков отвел глаза, сверток врезался ему в висок. Он с тихим стоном обмяк. Стон еще звучал, а я уже давил на кнопку аварийной остановки. Сработали тормоза, мотор затих, и машина остановилась. В 12 шагах от намеченной точки. Точно в яблочко. Выскочив из машины, я рванул, что было сил. Потому что как только я обезвредил Пакова и нажал аварийную кнопку, на пульте слежения вспыхнул сигнал тревоги. Салон машины был напичкан микрообъективами. Команда преследователей стартовала одновременно со мной. В запасе у меня были считанные секунды, самое большее — минута. Хватит ли времени? Пригнув голову, я на полной скорости нырнул в служебный проезд. Он тянулся позади здания и выходил на соседнюю улицу. Роботы загружали в контейнеры мусор, не обращая на меня никакого внимания. Это были простые машины типа «М», запрограммированные на самую примитивную работу. Другое дело погонщик. Это был человек с электрохлыстом для управления роботами. Хлыст щелкнул и обвился вокруг меня. В бок кольнул электрический разряд.